Ты душистый, ты цветущий, как малина в темной куще, и нежнее востократ, чем прозрачные росинки, что, повиснув на кувшинке, нас прохладою дарят. «Как же зовут любезного поэта?» — спросил Генрих, окончив чтение. «Его зовут Реми Белло, государь, и он, если не ошибаюсь, обещает стать соперником Ронсара». Реми Белло, 1528-1577 годы, французский поэт. Пьер де Ронсар, 1524-1585 годы, крупнейший французский поэт XVI века. «Ну что ж, оцениваете ли вы, как я, этот любовный сонет в 500 ЭКЮ?» «Твой подопечный получит их, моя прекрасная Диана». «Но и старых певцов нельзя забывать. Я обещала, государь, от вашего имени пенсию Ронсару, королю поэтов. Подписали ли вы о ней указ?» «Ну, разумеется. В таком случае у меня еще только одна просьба к вам. Отдайте вакантный пост рекульского аббата своему библиотекарю Мелену де Сен-Желе, нашему французскому Овидию». Мелен де Сен-Желе. Французский поэт впервые во Франции стал писать сонеты. Диана называет его французским Овидием по имени великого древнеримского поэта. «Овидий будет аббатом, очаровательный мой меценат. Ах, как вы счастливы, государь, что можете по своему усмотрению располагать столькими должностями и бенефициями. Если бы мне только на час вашу власть, разве она не всегда в твоих руках, неблагодарная? Вот как, государь, вы сказали, что ваша власть всегда в моем распоряжении. Не искушайте меня, государь, предупреждаю вас, что я воспользовалась бы ею для уплаты большого долга Филиберу де Лорму. Он ссылается на то, что мой замок Ване закончен. Это будет славнейший памятник вашего царствования, государь». «Что ж, Диана, возьми для своего Филибера де Лорма те деньги, что будут получены от продажи должности пиккардийского губернатора. Эта должность, кажется, стоит 200 тысяч ливров. О, тогда я смогу еще купить жемчужное ожерелье, которое мне предлагали. Его мне очень бы хотелось надеть сегодня на свадьбе вашего возлюбленного сына Франциска. 100 тысяч Филиберу, 100 тысяч за ожерелье. Вот и ушло пиккардийское губернаторство. Тем более, что ты ровно вдвое преувеличила его стоимость». «Как? Она стоит всего лишь 100 тысяч ливров? Ну что ж, решение очень простое. Я отказываюсь от ожерелья». «Полно», — засмеялся король. «У нас есть где-то 3 или 4 свободные концессии, которыми можно будет оплатить это ожерелье, Диана». «О, государь, нет щедрее короля, чем вы, и нет человека, которого бы я сильнее любила». «Да? Ты вправду любишь меня не меньше, чем я тебя, Диана?» «Он еще спрашивает». «Спрашиваю потому, что боготворю тебя. Как ты хороша, Диана, как я люблю тебя! Часами, нет, годами мог бы я так любоваться тобою, забыв о Франции, обо всем на свете. Даже о торжестве бракосочетания монсеньора Дофина?» — спросила, рассмеявшись, Диана. «А между тем оно состоится сегодня, через 2 часа. Сейчас пробьет 10». «10!» — воскликнул Генрих. «А у меня назначено свидание на этот час». «Свидание, государь? Уж не с дамой ли?» «С дамой. И должно быть красивой». «Да, Диана, очень красивой». «Значит, не с королевой». «Какая ты злая! Екатерина Медичи красива на свой лад, красива строгой, холодной, но подлинной красотой. Однако я ожидаю не ее». «Ты не угадываешь, кого?» «Нет, государь». «Другую Диану. Живое воспоминание о весне нашей любви, нашу дочь, нашу дорогую дочурку».